свидание. И здравствуйте, дорогие друзья. Я Оксана Большакова со своей программой «Первое свидание» на радио ВК, как и всегда, каждую пятницу в 21.00. И рада приветствовать тех, кто сегодня не на дружеской вечеринке, не на веселой гулянке, не в клубе и не где-то в гостях, а просто сидит где-то дома в машине, еще где-то слушает радио ВК на мобильном устройстве или на компьютере и готов познакомиться с моим гостем. Представляю вам очень интересного мужчину, очень серьезного мужчину. Друзья мои, Марат, 45 лет, предприниматель с огромным стажем, занимается строительством и очень мужским делом, называется «Кузнечное». Мы об этом обязательно поговорим. Марат был в браке, и вот уже скоро месяц будет, как Марат разведен. У Марата есть сын, парню 20 лет. Марат увлекается музыкой, слушает рок, джаз, классику, такой всеядный музыкальный вкус. Очень любит ходить на балет. И в юности занимался танцами и спортом. Занимается, увлекается автотюнингом, очень толерантный, не любит мелочных и скупых людей. Марат, здравствуйте. Добрый вечер. И я хочу начать с вами знакомство. Вот давайте поговорим, прежде всего, конечно же, ну мне просто интересно, как девочки, что такое кузнечное дело? Это вот вы как русский богатырь в таком кожаном каком-то, как это называется, фартуке, с молотом в руках, там, меха? Не, ну меха, конечно, нет. Это уже давно пройденный этап. Все на электричестве, 21 век. Вообще это хобби было, просто попросили давно-давно сковать лестницу. Ну, сковали, нас попросили еще, и пошло, и вот уже почти 15 лет это все. Полухобби, полузаработок. Ну, но это для вас не бизнес, это для вас больше удовольствие, творчество, да? Да. Хотя мне, честно, кажется, что это дело наверняка доходное. Вот в наше время, когда все умеют говорить, чего-то продавать, вот навык. Мужской такой навык сделать что-то своими руками, а если это добротное, еще и красивое, это вообще дорогого стоит. Ну, конечно, да. Первые наши все клиенты были такие люди с достатком, все-все. И мы всегда старались эксклюзив делать. То есть до сих пор мы практически не используем, ну, там же есть станки всякие, мы в основном такой ручной труд используем. Ну и эксперименты такие, то есть я могу точно сказать, что вот я красить люблю. Я крашу так, как в России точно никто не красит, потому что это, ну, ненормально. То есть, если человек серьезно занимается этим, там специальные краски, все такое, ему в голову не придет использовать вот эти материалы для покраски. Но это узнаваемо, да? То есть да, это узнаваемо. Это люди едут, даже видят, говорят, это точно вы делали. Я говорю, да, это точно мы. И, ну и я еще тоже хотел сказать, так вспомнил сразу. Может, даже это генетически предрасположено. Я в одной передаче увидел, что, оказывается, татары, ну, булгары, вот кто по Казань тогда был, Гиляр город, они, оказывается, первые в Европе начали лить чугун. Так что, возможно, что-то есть. То есть это генетическая память такая. Что-то есть такое, да. Я, честно сказать, много лет коллекционировала подсвечники. И самые дорогие мне вещи, они вот ручной работы, такие очень, очень изящные, кованые. Вот что вы делали, какие-то, я не знаю, ну это же, наверное, да, там кладбищенские оградки, это скучно. Ну, вот это только друзьям вообще, близким. Вот. А что-то такое, вот то, что радует душу, то, что, чем хочется хвастаться? Да, это у нас что? Один из первых заказов был, это такой, в Яшканске, там у меня кузница, это человек очень известный, там это гонщик Олег Герасимов, он трехкратный чемпион России. Ну, как сказали, в Красноярском крае первый, да. И мы, когда ему сделали, он попросил там на камин, на забор, там камин, эти щипцы, все такое, он посмотрел. А, сказал, набор для камина. Да, да, да. Ну, там совочек. Печник тоже, совочек, щипцы, все вот это, канделябр этот, на который это все вешается. И, значит, решетка для камина, она такая вся виноградом была украшенная. Он посмотрел, сказал, этими щипцами я выгребать угли не буду. Я приехал через месяц, у него действительно лежит, это стоит рядом. То есть какая-то кочережка лежит, да, из хозяйственного магазина, да, а вот да, это да, уже это декор, это уже и украшение. Он, да, и следующее, это он попросил скамейку, у него уже подрастала дочь, ей говорит, надо ходить на свидание. Ну и, в общем, вы, говорит, сделайте такую скамеечку, чтобы я поставил около дома забора. Там они сели, и я видел, вроде они как бы и не во дворе, но и у меня на глазах никуда не уйдут. Мы сделали, значит, такую, ну, человек уважаемый, там уже отношения хорошие, мы ему сделали такую красивую скамейку. Он на нее посмотрел, когда мы ее привезли. И запретил дочери на нее садиться. Нет. Он сказал поставить во дворе, а то с сидельцами вместе скамейку утащит. Ну да. Канск, наверное, город такой суровый. Да, почему? Нормальный город, как город. Те же самые люди. Ну, много там вот ваших произведений, да? Ну, вот идешь по городу, и прям видно. С начала 2000-х годов, да. Ну да, много таких. Здорово. Хотела узнать у вас про семью. Вот 20 лет брака было. Это было счастливое время? Вы во сколько поженились? Рано? Ну, мы 3 года прожили. Я хочу сказать, что я жил в Красноярске, и когда там познакомился с девушкой, я как бы подзадержался там. То время есть вы было... из Красноярска, да, увидели красивую канскую девчонку и потеряли голову, влюбились? Ну, не сразу, ну да, так. Чем взяла? Во-первых, ну, настоящая такая, красивая, конечно. Искренняя. Ну, так вот, тем девчонкам, которые сейчас сидят и думают, ах, как бы такого парня заполучить себе в ухажеры, блондинка или брюнетка, вот бывшая жена? Не, ну она блондинка. И блондинки нравятся? Да нет, почему? В принципе, все равно. Ну, она, знаете как, она только приехала с моря, я иду... Я, в общем-то, случайно совершенно познакомился. Меня друг потянул на рынок, он тоже тут в Красноярске жил. Что его туда занесло, я не знаю. Он, пойдем на рынок в какой-то магазин зайдем. Я зашел в магазин, сижу там, смотрю, сидит там такая девчонка шикарная. Я так думаю, надо подзадержаться в этом городе. Mm-hmm. И подзадержался. В Канске? В Канске, да. Хорошо, интересно. А скажите, пожалуйста, у нас программа называется «Первое свидание». Вот с этой красивой, загорелой блондинкой. Как прошло первое свидание? Вы его помните? А может быть, даже вы один из тех редких типов мужчин, которые, может быть, даже день помнят? Нет, ну, конечно, помню. Это было 9 августа. Ух ты! Мы поехали там в гости ко мне. Меня до сих пор поражает, как это еще она со мной поехала. Все-таки 90-е годы были. Но у меня такой вид не совсем интеллигентный был на тот момент. Ну, нет, что. Поехали, мы 2 месяца продружили, но потом как-то все сильно правильно шло, и я что-то, ну, как-то маленько подрастерялся, потому что чувствую, что-то со мной происходит не то. Испугался маленько. Ну, призадумался, мне захотелось как бы более такой легкой жизни. Угу. И поэтому я маленько отношения притормозил, уехал, поездил там по стране, наверное, 2-3 месяца, вернулся, и меня так как-то начала тоска такая глодать, я не мог понять, в чем дело. А потом случайно встретил ее на улице и понял, что все-таки дело было в ней. Я, конечно, ну, боялся потом подойти, потому что, ну как, вроде бы там 2-3 месяца прообщались, потом раз и потерялся, уехал. Ну, она меня простила, и вот мы не расставались много-много лет. На самом деле вы подтверждаете мою теорию, и не только мою. Многие об этом психологи говорят, во многих журналах это написано, что женщины, видите, они очень хотят быстро форсировать события, и мужчина вот от того, как быстро развиваются события, он чуть-чуть пугается. И это как раз на женских тренингах учу девочек. Девочки, ваша от вас не уйдет. Ну, дайте вы ему эту свободу. Отпустите его на какое-то время. Не хватало и свободы. Он, если вот он ваш человек, да, ему будет так без вас плохо, что он сам придет. И это будет его решение. Не надо никого на себе женить. Правильно? Вы после этого сделали предложение? Нет, мы еще 3 года прожили. Ну, жили брака, уже, да. То есть вы уже жили, да, это уже была семья, да, правильно? Да, тоже, да. Ну, потом просто уже надо было все равно как-то оформлять уже отношения, все-таки 3 года прожили, родители, то все. И мы поехали на юг там, ну, и решили уже сказать всем, что все, женимся. И тогда поженились. Закатили только свадьбу. Ну, да, весело было. Да. Это, получается, я был только в законном браке 20, а так 23 года. Мне интересно, вот все-таки я спрашивала, можно об этом говорить? Вы сами начали. Вы татарин, правильно? Ну, отсюда. А девушка русская. Да. А есть такое вот мнение, что вроде как классные мужики татары, да? Но женятся они на своих. Вот не было какого-то такого от семьи, там, какого-то давления? Она меня всю жизнь ревновала к одной татарке. Да? Хотя, причем абсолютно безосновательно. Ну, так, но да, вот общее мнение так, такое да. существует. Ну да, ну я не знаю, у меня есть друзья татары, они все на русских девчонках женаты. У меня отец татарин, он женат на русской, мама у меня русская. Вы татарин по отцу? Да. Ну, значит, вы наполовину татарин. Наполовину, да. Понятно. Ну, опять же, я Шарифуллин Марат Мансурович, как бы большая половина. Там видите как, у меня младший брат, он пошел в маму, вот ему досталось все русское, а мне все татарское. Вот так как-то. Хорошо. Отлично. Давайте сейчас мы услышим интересную музыкальную композицию, и я вам расскажу о том, что вас ждет сегодня в конце нашей программы. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a cent mille choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres. Au fond de vos bouquins, dans mes empées, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petite, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. первое свидание. Для вас, Марат, и для наших радиослушателей прозвучала сейчас чудесная, одна из моих любимых композиций Джуди Сена. И не просто так. Прозвучала она, потому что каждый гость нашей программы получает в конце программы подарок от партнера. А это не просто подарок, это очень вкусный подарок. Это сертификат от кафе «Птимамо». Может быть, были хоть раз в кафе «Птимамо»? Это чудесное место, которое находится в центре Красноярска, на улице Диктатуры пролетариата 34. Это абсолютная такая вот европейская какая-то французская атмосфера в самом центре Красноярска. Незабываемое место, обалденная кухня, шеф-повар. Просто я его не видела в глаза, честно сказать, но я каждый раз, уходя оттуда, прошу девушек передать ему огромный респект. Очень вкусно, особенно десерты, шедеврально. И поэтому звучала эта песня. Были? Нет, не был, но теперь-то уж точно, теперь, наверное, придется. Теперь придется. Насчет повара меня заинтриговало. Да, теперь придется. Давайте поговорим про... Хотела поговорить про Францию, про то, где побывали, но вспомнила, что, изучая ваши странички в социальных сетях, я наткнулась на ваше хобби, которое здесь у меня не указано. Очень хвалят все, как вы готовите. И там прямо вот я видела картинки с пловом, с красивым, баранина какая-то там тушеная. Очень красиво снято, очень вкусно выглядит, аппетитно. Вы готовите? Люблю это дело. Люблю готовить и люблю очень кормить. Это новое увлечение? Нет, вот, или пока, нет, пока нет. Жена, ты-то был, тоже готовил? Вот, конечно. Когда время было, всегда. То есть, ну, я все равно лучше, чем жена готовила. Нет, это у меня от отца. Отец научил маму готовить. И у нас в семье всегда был культ еды. Холодильник, это в первую очередь там все всегда было. Готовить я начал, ну, и дома там на кухне постоянно, когда был еще школьником. Научить и это, научить и то. Ну, потом я с 6 лет пошел в школу, соответственно, в 16 закончил и уехал учиться. Ну, и студентам уже готовил сам. То есть с 16 лет ты живешь один, да, и вынужден, да, да, сам, да, о себе заботиться. Да. То есть я научился гладить рубашки, брюки и т.д. И готовить, конечно. Но готовить я люблю. Обалденный мужчина. Сам себе может погладить рубашки и брюки. Это вообще уникально, потому что, мне кажется, мужики носят джинсы только для того, чтобы... И футболки какие-то трикотажные, чтобы, ну, ничего не утюжить. Практично, да. И хотела спросить, вот знаю холостых мужчин, у нас несколько авторов на радиостанции, на радио ВК холостые. Их рацион очень однообразен и очень прост. Это какие-то там, в лучшем случае, качественные сардельки, сосиски, это макароны. Ну, то есть то, что может мужчина-холостяк себе приготовить. На салат какие-то порезанные помидоры. Вот. А тут прям блюда вкусные, которые требуют долгого, тщательного приготовления, рецептуры, множества ингредиентов. Не лениво вообще вот готовить ради себя одного? Мне нравится это, в кайф. Это надо, я постоянно жене говорю, никогда не кроши морковку, как на терке она там, допустим, щи. Надо нарезать правильно, надо все подготовить, тогда будет что-то получаться. А если нет, ну, можно сварить щи, они будут одинаковы, что, допустим, в этом доме, что в том. А если ты там подходишь к этому серьезно, это совсем другое. Вот сегодня пятница вечер. И в конце трудовой недели хочется себя в том числе и вкусненьким побаловать. Вы уже приготовили свое сегодняшнее пятничное блюдо? Нет, сегодня или день еще был впереди? Сильно занятый, да. Сегодня день был сильно будет, занятый, я с таким трудом. Что будет сегодня у вас на ужин? Да вы знаете, даже не думал. Это как-то все в последний момент. Так сидишь, думаешь, а давай-ка сегодня это приготовлю. Но я себя действительно разбаловал последние месяцы, потому что начал много-много готовить. А есть приходится тоже самому? Ну, я и брат, все. И я, в общем, готовил. Потом тут мне сказали, ну-ка, встань-ка на весы. В общем, я встал, почесал затылок. Думаю, надо как-то маленько придержать это все. А вообще легко снижаете вес, набираете вес? Ну, я интересуюсь, да, в данном случае как профессионал, потому что у меня авторский метод по коррекции веса, и если у вас с этим сложности, я вас с удовольствием возьму к себе как пациента. Но мне кажется, у вас вот вы такой целеустремленный, мне кажется, вы легко должны все это скидывать, ну, задавшись целью. У меня как-то, знаете, там до 100 килограмм могу легко согнать, потом уже труднее. А так, в принципе, да. Хорошо. Я хотела узнать еще у вас про ваше увлечение, которое называется автотюнинг. Я знаю, что вы ездите на автомобиле «Мерседес». Ну да, я же думал, что вы, когда мне написали, «Орион» у вас указано было. Да, я была директором по маркетингу «Мерседес-центра» в Красноярске, и, честно сказать, это мой любимый бренд автомобильный. Я очень его люблю и до сих пор искренне считаю, что лучшие машины вообще человечество не придумало. Мне еще, конечно, нравятся «Лендроверы», и исключительно там вот такой вот «Ореол» у них – злобной таинственности, потому что если посмотреть хорошие фильмы, Defender'ы. Хорошие фильмы, если посмотреть, там всегда злодей, вот такой прямо самый злющий злодей, он подъезжает на лендровере на черном, понимаете? Поэтому вот у него есть такая шлейф эмоциональный у этого автомобиля. А «Мерседес» очень люблю, и служебный у меня там тоже «Мерседесик» был, Б-класса маленький. Ваш выбор автомобиля «Мерседес» — это осознанный выбор или так случилось? Это и то, и то. Я всегда ездил вот на спортивном авто. И, то есть я ездить вообще не люблю. Я, то есть, как вот люди, раз, вот, руль дал, все, несчастливы. Я ездить не люблю и ездить начал поздно. Ну, в 90-е как-то годы мне возили, скажем так. А потом, ну, пришлось ездить. И я был равнодушен, мне абсолютно было, скажем, по барабану, какой автомобиль будет. Ну, лишь бы нормальный там был. И потом вот про вот того гонщика как раз и говорил. У него стоял Эвик. Ну, знает кто Эволюшн. Он у него просто стоял. Стоял, и он при нас его завел, да, хотя до этого он год или два не заводился. Ну, и как, говорит, что я там 2-3 раза в год на нем поезжу там по городу. И все, он стоит. И вот мы, значит, поменяли такая его на забор. Такая роскошь в Канске стоит. Мы его поменяли на забор, а он на нем гонял 412 метров. То есть он все проигрывал, там катался на крузере. Поехал во Владивосток, притащил его. Я думаю, в Красноярском крае на тот момент, может, там 3-4-5 было, не больше. Но я, по крайней мере, и слова такого не знал, что Evolution, не Evolution. А я всегда хотел иметь спортивный автомобиль, но чтобы это был седан такой. Ну, почитал, и тогда вышел, помню, журнал «За рулем». Там было написано, что эти все супры там, скайлайны, которые катаются, это вообще нифига не спорт, так, псевдо. Ну, я успокоился. Типа, вот, Porsche и все. Ну, Porsche денег много стоит. Это все-таки демократичнее машина. В общем, я его забрал. Я помню первую поездку с ним, это было, ну, реально страшно. То есть мы стоим, доносится рев сумасшедший. Он залетает на этом Эвике в поворот. Ну, жутко просто. Подъезжает, говорит, садись, поехали. Я говорю, я с тобой не поеду, потому что знаю, как он ездит. С ним мой брат прокатился буквально за неделю до этого. Он вылез, он ему сказал, я с тобой даже больше в одном автобусе не поеду. И вот мы двинули по улице, она буквально так метров, ну, 500-600 прямая. Машина ревет, несется, дома мелькают, люди расходятся. Я сижу и думаю, только бы не в аэропорт. И вот мы в этот аэропорт. Ну, как он там гонял, это просто действительно. Я думаю, или колеса отвалятся, или хотя бы шины поскакивают с дисков. Не, ничего. Ну и потом сам втянулся. Но первые 3 дня, я помню, я заезжал в гараж, машину заеду передком, выйду, затолкаю его дальше, потому что не мог. И вот я его начал тюнить. Тюнил, порезал, весь сделал пластиковый кузов. Ну и, в общем, такое, когда есть время, всегда стараюсь что-то там придумать. Ну вот именно над ним вы работаете, да, над этим автомобилем? Да, я его уже второй раз переделываю. То есть он, я хотел поменять задние фары всего лишь, и закончился до тем, что я его вообще весь переделал. То есть Америна вы купили в Орионе, и вот он в базовой консультации новенький стоит, и вы его не нахратите? Нет, там видите как. Я сломал ногу, и мне была нужна машина на автомате. Поэтому я начал смотреть, там, кому что, какие автомобили выбрать. Потом понял, что нужен высокий автомобиль. Ну и начал перебирать мне там все. И причем про Мерс вообще не думал, потому что это спокойная машина. То есть я думал, может быть, BMW, к примеру, да? Но Мерседес – это действительно плавный ход, все такое, комфорт. Ну, Мерседес, я вам честно хочу сказать, в Европе это вообще последний автомобиль. То есть люди ездят на чем угодно, и они знают, что последний автомобиль – вот когда они уже выплатили ипотеку, выплатили все остальные какие-то вещи, да, вырастили и обучили детей, последний автомобиль, который они себе покупают, это они покупают Мерседес и знают, что это уже для себя. Вот сколько осталось им лет, там 10-20, они будут доезжать на этом автомобиле. И средний пользователь автомобиля в европейской части, там как России, так и вообще самой Европы, это старше там, 55 лет. Да? А вот в Красноярске очень интересно, средний возраст владельцев автомобиля Mercedes, причем мы берем и старые, и новые, 35 лет, представляете? То есть мы вот как раз, может быть, со своей сибирской какой-то вот такой размеренностью, основательностью, мы выбираем вот эти безопасные, очень спокойные, очень качественные автомобили. Он действительно спокойный. Я, допустим, когда я ездил на Авике, я выхожу утром, и у меня в желудке постоянно ком страха, потому что я знаю, что я буду ехать спокойно, ну, ровно 5 минут. Потом это все, это начинается полет. Летаешь, летаешь, машина просит быстрее, быстрее, быстрее, давишь на гашетку, все. Ну, ты уже никуда не денешься. Это, если ты едешь просто так, это серый, скучный и вообще неинтересный автомобиль. А вот поездив год-другой на Мерседесе, я вот заметил, что я вообще спокойно стал ездить, абсолютно. То есть я выхожу, я расслаблен, у меня это мне надо вспоминать, как это мне страшно на нем было на Авике гонять. Замечательно, еще мне нравится, когда ты на Мерседесе, как-то все дорогу уступают, да, все вокруг такие вежливые. Уступают, действительно. Ну, едешь там, и я причем привык, ну, я его тоже маленько там подтюнил, я привык, что постоянно на Авике ездил, он же уже переделанный весь, постоянно фотографирует. Ну, теперь этот переделал, тоже так иногда едешь, там, пальцем показывают. Вот на той неделе на заправку заезжаю, уже все, бензин кончается, пацаненок стоит, ну, может, лет 6-7. Во, говорит, я тоже такую хочу, я тебе, говорит, бесплатно заправлю. Вот как раз хотела спросить, вот пацаненок, он хочет Мерседес. Чем взрослее мужчина, тем дороже игрушки у него, интереснее. Вот сейчас взрослый мальчик Марат, какую себе игрушку хочет? С автомобилей? Я не знаю, катер, вертолет, автомобиль, гаджет. Нет, я автомобиль, наверное, я все равно подумываю, что когда-нибудь 911 возьму, проблема в том, что дорог нет для него. Ну, это Porsche. Угу. Потому что все равно для меня это, конечно, автомобиль номер один. Это доктор Фердинанд Porsche. Это, смотрите, он его в 50-х годах придумал, 11-й, и практически до 90-х годов там ни одного серьезного конструктивного изменения не было. Поэтому классика. Классика. А куда поедете-то на ней? Вот она для чего? Вот ну, что? Это просто сесть, проехать круг вокруг? Нет, я на этом выезжал за город. Или это для цель какая-то есть? Нет, вот на Авике я выезжал за город, там, то есть, где-то сосны, гравийка, где-то, где-то песочные дороги, и там сразу газ-пол, тормоз, газ-пол, тормоз. Это, ну, это адреналин. Это завораживает. Причем я езжу один. Если кто-то со мной, это невозможно. Друзья мои, с нами Марат. Марат настоящий мужчина, который любит адреналин. И я очень хочу, чтобы Марат вот здесь, прямо в нашем эфире, может быть, взял и как-то вот обаял своим голосом, своей харизмой красивую, умную, чудесную девушку. Но поэтому об этом мы поговорим чуть-чуть позже, после рекламы. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. «Фуга для степи с органом». Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это «Прикосновение». Первый. Первое свидание. Первое свидание на радио ВК, друзья мои. В эфире я, Оксана Большакова, и мой гость – настоящий, серьезный мужчина, который занимается бизнесом, занимается строительством, занимается кузнечным делом, гоняет на спортивных машинах, спокойно и размеренно, очень вежливо ездит на «Мерседесе», ходит на балет, слушает хорошую, качественную музыку. Девчонки, ну вот, честно сказать, просто самый завидный кавалер, которого я видела пока у себя на радиопрограмме. Марат, скажи, пожалуйста, вот 20 лет счастливого брака, а чего пошло не так? Ты просто можешь не про себя рассказать, но вообще какие через 20 лет семейной жизни бывают вот проблемы? На что наступают? На какие грабли супружеские пары? Ну, у меня там моя проблема была, я понимаю, в чем это дело, и я абсолютно не прав был. Дело в том, что когда я начал, ну, предприниматель и пошел, в общем, это после 90-х, да, произошло, все серьезнее, серьезнее, серьезнее, и потом, когда ты в это заходишь, ты уже себе не принадлежишь. То есть ты увлекся, и первым делом самолеты, ну, а девушки потом. Даже не увлекся, это просто, если ты туда уже вошел, то все. Ты уже оттуда не выйдешь просто так. То есть, либо ты занимаешься делами, либо они тобой занимаются. И получается, уходишь утром, приходишь поздно ночью. Я засыпал, вот скажу, вот я говорю, она, моя жена всем рассказывала, это, говорит, вы не поверите, как он засыпает. Он говорит, я спать. Только сказал, даже двух секунд не проходит, я сразу же сплю. То есть, ну, очень занят был, потому что, когда начинаешь дело, это же требует полной самоотдачи. Надо жестко относиться, где-то даже жестоко. В первую очередь, самому себе, и, соответственно, уже не было внимания дома. А моей жене, ну, она такой человек, ей, в общем-то, даже деньги не нужны были, ей нужно внимание. Она женщина на 100% такая. Поэтому вот из-за этого и пошло. Ну, можно же было как-то вот осознать это. Сейчас же осознал. Ну, это долго и было. И можно было сказать, дорогая, вот, а сейчас все будет по-другому. Она вот уже не верит. Она говорит, тебя уже не переделаешь, все. А вообще сейчас вот в твоих новых отношениях, как ты думаешь, как будет все? Найдешь ты время вообще? Надо слушать, понимать. Я вот действительно стал понимать. Я всегда общался как бы с точки зрения логики, с мужской точки зрения. А женщин надо действительно просто любить и все. И не надо их понимать. Вопреки. Да. Вопреки логике. Не надо стараться понимать, все равно не поймешь. Ты это не уложишь в свое мировоззрение, в свои вот эти, ну, жизненные какие-то... Ты же живешь, у тебя опыт, убеждения какие-то складываются. Ты думаешь, вот в этой ситуации надо так поступать, в этой так. А вот оказывается, нет. Марат, у тебя сын. И я видела фотографии в сетях. Красивый такой парняга, высокий. А сколько ему лет? 20. Сколько ему? Как его зовут? Данил. И он учится где-то не в Красноярске. Ну, в Новокузнецке учится. Далеко. И он там, по сути, без мамы, без папы, вот такой вот уже самостоятельный достаточно парень. Ну, да, он меня, конечно, удивил там всех моих родственников. Выбором учебного заведения? Ну, да, он же курсант, и, получается, раз в полгода приезжает в отпуск, дисциплина, казарма. Парень выбрал карьеру военного. Ну, там, да, что-то такое. Слушайте, отлично. Отлично, то есть в доме свой офицер. А сам никогда не хотел пойти в военную? Вообще нет. Мне хватило сборов. Вот честно, я понял, что армия — это не мое. В школе еще, когда нас загнали на сборы в военный городок, когда в 6 утра подъем, зарядка там, ну, как с солдатами все по-настоящему. И я как-то понял, что это не мое. Вот эта вот режимность. Да, я не могу так себя дисциплинированно вести. То есть вот для меня порядок — это какой-то такой творческий хаос. То есть я знаю, где что лежит, с закрытыми глазами найду. А если мне разложить все педантично по полочкам, я начинаю теряться. Ну и армия — это же тоже такой круглое переноси, квадратное перекатывай. Меня это возмущало всегда. Мы на сборах на этих из 8 взводов заняли 8 место по дисциплине и первое по всяким достижениям. Там бег, стрельба, все такое. Но мы халтурили, мы танцами занимались. Все бегали в кирзовых сапогах, а мы в этих яловых, которые легче кроссовок. Какими танцами занимался? Народными? Да, в основном народные у нас были. У нас хореограф был прекраснейший. Это где было? Это я жил в поселке. У нас был сильный ДК. Там был большой хор. Нет. А я жил в поселке, это перед Канском, столица молока Филимонова. У нас там был ДК, там краевые смотры часто приходили, проходили. Тогда и сколько лет ты отплясал? Ну, несколько, да. Танцевали. Павел Стефанович Федирко неоднократно был нам, вручал дипломы. Слушай, а сейчас любишь сходить куда-нибудь в клуб на танцульки? Да, ну как, Че Гевара была, еще ходили, чтобы старая была музыка. Вот я тебе хочу сказать, знаешь, куда ходят девчонки такие? Вот тут мне чуть-чуть за 40. Ага. Вот такие девчонки, там, от 35, там, интересные, красивые, ходят в клуб РДК. Там такой дискотека 90-х, 80-х. Ну, очень забавное место, знаешь, как-то по-домашнему весело. Я сегодня какую-то одну рекламу рассказываю, тебе не кажется? Все уже зрители решили, что у нас «Мерседес» была рекламная вставка, сейчас РДК. Нет, на самом деле, вот место, где я видела прямо... Люди знакомятся, люди влюбляются, как в песне, женятся. Ну, не пробовал искать свою там судьбу где-то на танцах. Потому да, что я представляю, нет, с твоей нет, пластикой, с, вот, ты как выйдешь. Я еще не осознал пока, что надо поисками заниматься. А ну, я считаю так, живешь-живешь, оно все равно как-то в судьбе приложится, сложится. Согласна, твое никогда от тебя не уйдет. А с вами программа «Первое свидание». Первое свидание. Пятница вечер, первое свидание. Я сижу в нашей эфирной студии на радио ВК. Рядом сидит интересный мужчина, настоящий мужчина, сильный, занимается кузнечным делом, занимается бизнесом, лесом, строительством, гоняет на спортивных автомобилях, ходит на балет. Какая просто замечательная партия для кого-то. А я хотела узнать у вас, Марат, следующее. Вот есть такая классификация мужчин, и психологи делят мужчин на мужчин-правителей, мужчин-торговцев, мужчин-творцов и мужчин-первооткрывателей, исследователей. Как вы считаете, вот это где здесь про вас в большей степени? Ну, скорее последнее, наверное. Я не могу сказать, что я, вы говорите бизнесом. Я, для меня это скучно все равно. Вот читать вот эти колонки, цифры. Бизнес — это же каждый день надо копейки все оптимизировать. Ну да, деньги считать, любят счет. Считать. То есть мне нравится что-то придумывать, новые проекты. То есть предпринимательство, да, вот это как бы мое. Я могу организовывать все. То есть где-то энтузиазмом своих людей растолкать, подтянуть. А вот это все для бухгалтеров. Ну вот тут как раз и ваша жизненная история подтверждает тот сейчас выбор, который вы сделали. Потому что именно вот исследователи, они зачастую не заботятся ни о своем здоровье, ни о семье. Они просто уходят с головой в работу и могут даже иногда забыть поесть. Да. Они не подвластны на самом деле чувствам, они больше подчиняются разумам, и несмотря вот на то, что деньги для них не приоритет, они достаточно хорошо всегда зарабатывают, но плохо ими распоряжаются, потому что равнодушны к материальным благам, и поэтому вот, вот это вот простроить систему, там сюда вложить, да, там, увеличить капитализацию, это им меньше интересно. Как у вас с деньгами? Да, в принципе, как вы и сказали. То есть они легко приходят? Да. И легко не, уходят? Они, видите как, в 90-е они приходили иначе. Еще легче. Ну, а когда они легко приходят, ты не задумываешься, как их потратить. Ну, как пришли, так и ушли. Живешь там сегодняшним днем. А когда вот ты их зарабатываешь, тебе уже их жалко на ветер пускать. Ты уже думаешь. Но опять же, приоритет вложить там в какое-то дело. Раз-раз подбил что-то там, сделал еще что-то дальше. Вот те бизнесы, которые мы сегодня обсуждали, это строительство, это кузнечное дело, это все, или еще были какие-то проекты, которые вы запустили, как исследователь, попробовали в них там, да, было. И поняли, что это не ваше. А что это было? Ну, если у нас ресторанчик там был одно время, кабачок. Ух ты, ресторатор. Марат еще и был ресторатором. Ну, с вашей-то любовью к готовке это, наверное, должно было быть. Да, в этом был момент. Ну, видите, тогда потом пошел лес в гору, и мы это дело забросили. Ну, то есть... С точки зрения денег, ну, это совсем не то пальто было. Лес — это лес все-таки, но только начиналось. Слушай, Марат, а сейчас там тебе не хочется для души вот свой ресторанчик на 5-7 столиков? Я его красиво так оформил вообще, просто красиво. И потом он так был за городом, а Канск большой город, его все знают, там когда, ну, допустим, известный мужчина идет куда-то посидеть с подружкой, скажем. Угу. Конечно же, его жене же скажут уже буквально на следующий день, если не в тот. Не, на следующий, тогда сотовой связи не было. А так они могли приехать, там, запереться у нас, и никто никогда не узнает. Там была система кабинетов, то есть не было вот этого общего зала? Нет, был общий зал, были кабинеты, конечно, так. Мы все перестроили, он нам уже достался с общим залом. Мы его оформили просто на свой вкус, мы разрисовали и подстроили там. Ты там вообще готовил? Ну, конечно. Прям сам вставал, да. Вот так вот, владелец, ну, вставал для, и готовил для гостей. Для своих друзей, да. Мне кажется, это вот особенно приятно должно быть посетителям, когда они знают, что вот здесь человек для готовит. Для своих друзей, да. Посетителям как для себя, как для родных, как для друзей. Здорово. Не думал вернуться в эту тему? Ну, была мысль пару раз. Ну, наверное, нет все равно. Потому что сейчас это уже маленько другое. Тогда это было время другое, а сейчас это в первую очередь бизнес все равно. А мне этим не хочется, бизнесом заниматься. Ну вот, очень хорошие люди владеют кафе «Птимамо». И я тебе честно хочу сказать, вот они владеют им, я понимаю, что там не очень много столиков, там абсолютно такая европейская атмосфера, чудесные официанты, роскошный шеф-повар. И вот, наверное, когда люди делают это, я очень знаю хорошо владельцев и дружу с ними, когда люди это делают как для себя, вот то место, где им приятно, им комфортно, им вкусно, ты знаешь, прямо очень нравится посетителям. И бизнес, я думаю, в этом плане у них очень успешный. Давай послушаем французскую музыку. Вспомнили про «Птимамо» и хочется послушать что-то французское. De se cacher, amour secret, toujours dissimulé, amour secret, pas le droit de le dire, amour secret, condamné à mentir, quand on voudrait crier au monde entier. Son bonheur et sa joie de s'aimer si fort que ça. Mais toi et moi n'en avons pas encore le droit. Amour secret, caché tous ses sentiments. Amour secret, s'empêcher tout le temps. Amour secret, ne pas pouvoir t'embrasser quand je voudrais. Первое свидание. Друзья мои, какая чудесная лирическая композиция была у нас в эфире программы «Первое свидание» на радио ВК. И песенка-то называлась «Секрет любви». А я вам хочу сказать, что я знаю секрет любви. Секрет любви – это провести первое свидание в кафе «Птимамо», которое находится в самом центре Красноярска, на улице Диктатуры Пролетариата 34, где проходят самые лучшие первые свидания. А я возвращаюсь к нашему гостю. У нас в гостях Марат. И с Маратом мы говорим о жизни, о любви, о том, как сохранить семью, как создать семью, и о том, какие бывают женщины, какие бывают мужчины. И мы только что выяснили, что Марат у нас исследователь. Он умеет хорошо зарабатывать, но на самом деле деньги для него, ну, не главное в жизни. Вот про ваш вот этот вот психотип, да, говорится часто, что такой мужчина может задеть свою женщину холодным рассудком. вот такая вот прагматичность и логичность вот мужчины вашего типа, она... Мы же воздушные, мы же эмоциональные, мы же алогичные абсолютно. Вот она нас как бы ранит, такая вот сухая прагматичность и логичность. Ну, тут, видите, действительно, это мешает проявлять чувства, я бы так вот сказал. И я не умею выражать тут, допустим, свои эмоции, как-то так ярко, знаете. Ну, там девочкам же что надо? Сю-сю-сю, вот так вот эти все. Ну, мне это трудно дается. Ну, вот представьте себе ситуацию, Марат, что вы в свойственной себе манере очень прагматично, очень холодно расставили все по своим местам. Это плохо заканчивается. Все объяснили. И обижен. Вот человек рядом приятный, может быть, даже любимый человек рядом обижен. Как будете заглаживать миру? Кто-то подарками, кто-то там сексом ярким каким-то. Вот ваш метод. Вот вы знаете, ваш метод меня жена мириться. Обвиняла, она действительно так говорит. Ну, все остальные мужики как мужики. Он накосячит, придет там, как-то в ногах валяется, все такое. Тебя же никогда не дождешься. Ну, я, во-первых, говорю, я не хотел тебя действительно обидеть. Ну, как-то так ты не понимаешь так, как я говорю. Я говорю одно, но ты переворачиваешь все, кладешь на эмоции, и получается, что я сказал то, чего у меня даже в мыслях не было. Поэтому мне же надо это все опять переосмыслить. Ну, как-то... Так вот как все-таки? Чего это будут? Это будут подарки, это будут там извинения с... Нет, надо что-то, какой-то праздник, скорее всего, тогда организовывать. Ну, увезти куда-нибудь там за город. То есть подарить положительные эмоции. Да, да. Взамен ну, такой праздник сделать, да. Наверное, такое... Ну, по крайней мере, я это лучше могу. А какое-то вот было такое событие, которое прям понравилось? Смотрите, наверное, уже девчонки звонят. Прям вам говорят, услышали вас в эфире радио ВК. Кажется, я его выключал. Как вы говорите? А какое-то было вот такое интересное событие, которое прям вот вы подумали, блин, вот тут я молодец, вот это я сделал, вот это я прямо эвент-организатор. Ну, видите, я же легкий человек на подъем, особенно вот когда мы лесом занимались, это же надо рано встать, поехать. В общем, ну и у меня друзья такие же тоже, мне друг как-то говорит, поехали, ну, в Шканске там живем, давай, вот тебе 2 часа на сбор и едем. Я сам вообще даже не в курсе. Одевай костюм, там все по-человечески, что-то по-цивильному. Я прихожу, говорю, Оля, собирайся, мы сейчас едем. Причем даже не говорю, что в Красноярск, потому что я сам даже не знаю. Ну, думали там, кому-то в гости поедем. То все, мы одеваемся, выходим, сели, подъезжают 2 машины. Мы сели в эти машины, поехали. Едем, приезжаем на Токмак сюда. Ну, она, конечно, в шоке тоже. Потом она мне высказала, мне что... Я же все-таки девушка, мне же собраться времени больше надо. Это тебе что, штаны одел, ремень затянул, башку накинул и пошел. Жена хорошая, все поглажено висит, да? Да, красивенько, ну да, и это поехал. Всегда да. Ну и приехали, нам дали здоровенный 2-этажный номер, там жили. Оказалось, был день рождения, там мы ехали к жене друга. Ну и вот, ну собрались так все свои, в принципе. Ну, так нормально. Но все равно вот за это я получил. Что... То есть лучший подарок – это неожиданный вот такой сюрприз, да? Да. Ну, мы ездим за город, там, допустим. А вам кто-то делал такие неожиданные сюрпризы? Ну, когда вот, знаете, такие вечеринки-сюрпризы или какие-то вот подарки прям неожиданные? В смысле, девушки? Девушки, да. Когда вы прям не ожидали, было очень приятно. Ну, вы знаете, я как бы 20 лет все-таки, это 20 лет было в браке, и это действительно было в браке. А если так, в молодости? Что, ни разу налево нет? Налево? Налево. А вы знаете, как-то на определенном моменте жизни включилось понимание того, что жена лучшая самая. Ну и когда умом понимаешь тоже, что ну, зачем брать? Оно может, конечно, и интересно, но оно все равно будет хуже. И я могу даже сказать, я с людьми разговаривал. Ваш рейтинг сейчас, вы не представляете, насколько вырос. Нет, я потому думаю... что мы все, честно сказать, девчонки всегда неуверенные в себе. И всегда понимаешь, что ну, там, твои годы идут, там, с фигурой что-то происходит, меняется. В конце концов, может, даже самая красивая, обалденная там, женщина, да, надоесть. И мы понимаем постоянно, что вот это вот свежие, молодые, красивые тела ходят рядом и составляют серьезную конкуренцию даже в прочных отношениях. А тут мужчина, который... ну, там, просто по идейным соображениям верены. Это очень подкупает, это очень приятно. Не, ну, пофлиртовать можно, но так, чтобы... Ну, неохота просто. И с годами мужчины, правильно говорят, все-таки более разборчивые становятся. Но опять же, с человеком интересно должно быть, если тебе дома интересно. Я не спорю, конечно, много интересных девчонок. И общаешься, и как-то общественная жизнь все равно какая-то идет. Ревнуют дико, потому что, ну, и там и депутатом тоже был маленький, там, по этим всем, по общественных советах. И все равно пересекаешься с девчонками, особенно по работе, потому что проектировщицы почти все девчонки. Это, конечно, ну, группа риска такая. Ну, ты сколько вот так вот, официально, я понимаю, вот там с 25 января, да, ты официально холост? Да. А вот вообще, сколько ты уже себя ощущаешь свободным? Свободным? Да даже, знаете, как-то не задумался. Вот как сказала она мне, вот тебе подарок на день рождения, развод, все, свободен. Хотя конкретно мне уже было сказано с лета, что все. Вопрос ты сам времени. Понимал, что все, уже не склеить эту чашку? Умом, конечно, понимаешь, в каком плане. Мы просто разные люди. Я не могу, вот она тоже говорит, ты им не можешь дать то, что мне надо. Я не такой человек сам по своей организации. То есть ей нужен, вот как вы говорили, такой человек с распорядком. Ушел в 8, пришел в 5, вот взял молоток, прибил там гвоздь туда, закрутил отверткой туда, все, я не такой. У меня маленько все по-другому работает. Нет, мне это как раз очень понятно, вот это, и вот мужчины творческие, да, а исследователи это творческие мужчины, они без дела смысла жизни не видят, понимаете, и семья это хороший тыл, который должен быть для чего-то, а для чего? Для того, чтобы вы шли и достигали там своих рубежей, были где-то чемпионами, были где-то победителями, где-то чего-то исследовали, понимаете, я понимаю, что вам нужен тыл. Ну, конечно, приходишь, когда домой тебя ждут это. Ну, ради значит. Великой цели. То есть женщина должна служить вам, а вы, да, вы служите декабристи. Своей великой да. цели. Вот очень хорошо. У нас осталось буквально там несколько минут, пара минут. Вот как считаешь, Марат, какая вообще миссия у твоей жизни? Ух, не знаю, это думать надо. Я пока не нашел. Ну, мне нравится создавать что-то красивое. Вот это мне нравится. К этому стараюсь. Я, допустим, ну, есть какие-то планы, там не хотелось, так, как бы говорить. Ну, хочу там в родном поселке. Слушай, ну, представь, вот в эфире радио ВК на первом свидании раз и такой эксклюзив. Планы, мечты Марата. О, какие тут планы, мечты. Нет, я действительно хочу сейчас больше уйти как-то в творчество, потому что я в детстве, у меня все, что я просил в детстве, как сейчас помню, это часы, потому что все пацаны тогда носили часы, велосипед, и отдали, чтобы мне кружок выжигания. Все. И отдали вот, в кружок? Отдали в кружок выжигания, мне сказали, нарисуй картинку, я нарисовал картинку, мне сказали, выжигать ты не будешь, и со мной занимались вот персонально. И вот с тех пор, как отдали там меня лет 7-8, и до 10 класса я туда ходил. Поэтому я хочу все-таки в творчество больше. Здорово. Я бы с вами проговорила еще часик с удовольствием, а может быть и не один, но, к сожалению, время программы подходит к концу. Мне остается только вручить вам сертификат от того самого чудесного места, которое называется кафе «Птимамо». У вас есть возможность попробовать, раз уж вы не были, тем более, попробовать вот эту вот чудесную кухню, окунуться в эту атмосферу, такую немножечко богемную, однозначно европейскую, такой кусочек Франции в самом центре Красноярска. И находится этот кусочек Франции по адресу улица Диктатуры Пролетариата, 34. Телефон для наших радиослушателей, скажу, кафе «Птимамо» 285-75-12. А пора прощаться уже с радиослушателями, и, может быть, вы что-то скажете людям, которые еще не встретили свое счастье. Может быть, девушкам, может быть, мужчинам. Ну, я думаю, все равно люди, ну, судьбы, они пересекаются. И много в жизни таких было случаев, что... Оно все как-то складывается, складывается, складывается. Ты идешь, идешь к чему-то, и потом это все-таки происходит. Хочу всем пожелать действительно удачи и счастья. И надо не забывать, что отношения – это все-таки труд. И над этим надо работать. Золотые слова. Чудесно, Марат. Друзья мои, отношения – это труд. И мы на нашей программе стремимся помочь вам в этом нелегком труде и стать счастливыми. До свидания, друзья. До следующей пятницы. Свидание.